Часть двадцатая. «А что ты мешкаешь в таком великом деле? То нет того хуже». Письмо дрожало в руке Василия Васильевича. Придвинув свечу, он всматривался в наспех нацарапанные слова, снова и снова их перечитывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат Борис писал: полковник Гордон привел к Троице Бутырский полк и был допущен к руке. Петр Алексеевич его обнял и целовал многократно со слезами, и Гордон клялся служить ему до смерти. С ним же прибыли иноземные офицеры, и драгуны, и рейтеры. Кто же остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои да промыслы да торговые бани покидать неохота. Князь Василий, еще не поздно, спасти тебя могу. Завтра будет поздно. Федьку Шокловитова завтра будем ломать на дыбе. Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, ничем нельзя было остановить бегство из Москвы ратных и служилых людей. Бояре уезжали средь бела дня нагло. Неподкупный и суровый воин Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра явиться к Троице. «Голова моя седа, и тело покрыто ранами», — сказал Гордон и глядел на супесь, собрав морщинами бритые щеки. «Я клялся на Библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу». Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он ударил ею в пол перед собой. «Не хочу, чтоб голова моя отлетела на плахе». Василий Васильевич не противоречил. Бесполезно. Гордон понял, что в споре между Петром и Софьей Софья проспорила. И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и барабанным боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном. Видел тщетные усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бесславия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью оберегателя престола и большого воеводы он мог бы призвать не менее 20 полков и выйти к Троице разговаривать с Петром, но брало сомнение. А вдруг вместо послушания в полках закричат: «Вор! Бунтовщик!» Сомневаясь, бездействовал, избегал оставаться с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма по латыни, где просил не начинать военных действий против Москвы. Излагал различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он был не в силах. На огонек, сгоревший наполовину восковой свечи, налетала муха, упав, закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, обхватил голову.